7 октября представитель Центрального комитета Федерации буддистов Кореи распространил заявление, в котором говорится: «Несмотря на решительный протест и осуждение всех жителей Южной Кореи, Пак Кын-хе окончательно постановила разместить сад на Сунджуской гольфовой площадке в провинции Северный Кёнсан на святыне Вонбул исконного буддизма. Ради уничтожения соотечественников Пак Кын-хе без угрызения совести превращает в американскую военную базу самую священную религиозную святыню, объект особой охраны. Это лишний раз наглядно показывает, что именно она является невиданным проамериканским низкопоклонником и зверским негодяем. От дальнейшего допущения попыток гангстеров к размещению сад сегодня от рук хулиганов исчезает святыня Вонбул, а завтра полностью будет попрано само религиозное вероисповедание. Родная земля, раскинутая в 3000 ли, являющаяся очагом жизни всех корейцев, превратится в арену борьбы держав за вытеснение друг друга и поле ядерной войны. Борьба южнокорейских верующих против размещения сад нацелена не только на защиту святыни. Она представляет собой священную патриотическую борьбу за защиту мира и безопасности на этой земле, за открытие новой эпохи самостоятельного воссоединения Родины, что является единодушным стремлением и чаянием всей нации. Центральный комитет Федерации буддистов Кореи полностью поддерживает и солидаризируется с борьбой представителей Вонбул за защиту святыни и выражает надежду и уверенность в том, что все служители культа Южной Кореи, любящие правду и мир, несмотря на различия в вероисповеданиях, решительно сорвут попытки Пак Кын-хе к размещению сад и смело встанут на борьбу за вывод американских войск из Южной Кореи, подчеркивается в заявлении.